Третья книга Ездры. Глава первая. Вторая книга Ездры пророка, сына Сираи, сына Азарии, сына Хелки, сына Шаллума, сына Садока, сына Ахитува, сына Ахии, сына Финеса, сына Илия, сына Амарии, сына Асиела, сына Мираёфа, сына Арна, сына Узия, сына Варифа, сына Авишуя, сына Финеса, сына Елиазара, сына Аарона от колена Левиина, который был пленником в стране Медийской, в царствование Артаксеркса, царя Персидского. «Было слово Господне ко мне: иди и возвести народу моему злые дела их, и сыновьям их беззаконие, которое они совершили против меня, чтобы они возвестили сынам сынов своих. Ибо грехи родителей их возросли в них, забыв меня, они приносили жертвы богам чужим. Не я ли вывел их из земли египетской, из дома рабства, а они прогневали меня и советы мои презрели? Ты остриги волосы головы твоей и брось на них все злое, ибо они не слушались закона моего, народ необузданный. Доколе я буду терпеть их, которым сделал столько благодеяний? Ради них я многих царей низложил, поразил фараона с рабами его и со всем войском его, всех язычников от лица их погубил, и на востоке народ двух областей Тира и Сидона рассеял, и всех врагов их истребил. Ты же так скажи им: так говорит Господь: именно я провел вас через море и по дну его проложил вам огражденную улицу, дал вам вождя Моисея и Аарона, священника, дал вам свет в столпе огненном, и многие чудеса сотворил среди вас. А вы меня забыли, говорит Господь. Так говорит Господь Вседержитель. Перепелы были вам в знамение, я дал вам станы для защиты, но вы и там роптали, и не радовались во имя мое о погибели врагов ваших, но даже до ныне еще ропщите. Где те благодеяния, которые я сделал вам? Не в пустыне ли, когда вы взалкав вопияли ко мне, говоря: зачем ты привел нас в эту пустыню уморить нас? Лучше нам было служить египтянам, нежели умереть в этой пустыне. Я сжалился на стенания ваши и дал вам манну в пищу. Вы ели хлеб ангельский, когда вы жаждали. Не рассек ли я камень, и потекли воды до сытости? От зноя покрывал вас листьями древесными. Стих 21. Разделил вам земли тучные, хананеев, ферезеев и филистимлян, изгнал от лица вашего. Что еще сделаю вам, говорит Господь? Так говорит Господь Вседержитель: когда вы были в пустыне на реке Мерры, и жаждущие хулили имя мое, не огонь послал я на вас за богохульство, но вложил дерево в воду и реку сделал сладкою. Что сделаю тебе, Иаков? Не хотел ты повиноваться, Иуда? Переселюсь к другим народам и дам им имя мое, чтобы соблюдали законы мои. Так как вы меня оставили, то и я оставлю вас, просящих у меня милости, не помилую. Когда будете призывать меня, я не услышу вас, ибо вы осквернили руки ваши кровью, и ноги ваши быстры на совершение человека убийства. Вы как бы не меня оставили, а вас самих, говорит Господь. Так говорит Господь Вседержитель. Не я ли умолял вас, как отец сыновей, как мать дочерей, как кормилица питомцев своих? Чтобы вы были мне народом, и я вам Богом, чтобы вы были мне сынами, и я вам отцом. Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои. Что ныне сделаю вам? Отвергну вас от лица моего. Когда принесете мне приношение, отвращу лице мое от вас, ибо ваши дни праздничные и новомесячие и обрезания я отринул. Я послал к вам рабов моих пророков. Вы, схватив их, умертвили и растерзали тела их. Кровь их я взыщу, говорит Господь. Так говорит Господь Вседержитель, дом ваш пуст, развею вас, как ветер, мекину, и сыновья не будут иметь потомства, потому что заповедь мою презрели и делали то, что зло предо мною. Предам домы ваши людям грядущим, которые, не слышав меня, уверуют, которые, хотя и не показывал им знамений, исполнят то, что я заповедал. Не видев пророков, воспомянут о своих беззакониях. Завещеваю благодать людям грядущим, дети которых, не видев меня очами плотскими, но духом веруя тому, что я сказал, торжествуют с весельем. Итак, теперь смотри, брат, какая слава, смотри на людей грядущих с востокость, которым я дам вожди Авраама, Исаака, Иакова, Иосию, Амоса, и Михея, Иоиля, и Авдия, и Иону, и Наума, и Аввакума, Сафонию, Агея, Захарию, и Малахию, который наречен и ангелом Господним.